Глава 7. На следующий день братья Клаусы проснулись позже обычного. Их никто не разбудил. Что происходит? Там наверху, в мире людей, уже был канун Рождества. Нужно еще столько всего сделать. Сегодня, в такой важный день, им нужно было проснуться на рассвете и заняться последними приготовлениями к великому празднику. Поспешно одеваясь, братья Клаусы толкались, бурчали, нервничали, и в конце концов все переругались. Зря они звонили, кричали. Никто не пришел. Они выскочили на улицу и в ужасе обнаружили, что город опустел. Совершенно опустел. Никакого движения, никакого шума. Они вышли на главную площадь. Снова никого. Младший брат Клаус случайно наступил на газету, валяющуюся на заснеженной плитке. Его взгляд упал на текст «Нас покинул Нильс». Выгнав беззащитного человечка, братья Клаусы вынудили уйти одного из нас. Требуем правосудия. Объявляем бунт. Клаусы не могли поверить своим глазам. Бунт маленьких эльфов? Как они до такого дошли? Неужели их приговор слишком суров? Конечно, после всего они и сами испытывали угрызение совести. Что им теперь делать? Помиловать того, кто пытался поджечь королевство? Ни в коем случае. Она ведь могла во всем сознаться. А что потом? Оставить человека в их мире? Невозможно. Нет, нет и еще раз нет. Нужно придумать, как всех вразумить. И тут братья Клаусы уловили аппетитный аромат, доносящийся из таверны. Внутри на огне стоял огромный чан, будто оставленный специально для них. Как же вкусно пахло! Насытый желудок думается лучше. Все это знают. Облокотившись на стол, они тихо и задумчиво хлебали суп. Только Санта-Клаус был не голоден и ходил туда-сюда. Он был слишком взволнован для еды. Он был в растерянности. Что-то не сходилось. Если хорошенько подумать, это очень странно, что маленькая девочка решила поджечь часы. Зачем? И кого она имела в виду? Что за мужчина? Шмяк! Что это за звук? Шмяк, шмяк, шмяк. Один за другим все братья попадали лицом в тарелки с супом. Шмяк, шмяк. Что же это? Они отравлены? Все? Санта-Клаус попытался привести их в чувство. Все зря. Что за кошмар? Вдруг вдалеке послышался звук колокольчиков. Кто-то приближался. В ужасе Санта-Клаус выскочил на улицу и принялся звать на помощь. Но, увидев гостя, он чуть не упал в обморок. На санях, его санях, которые тащили олени, с победоносным видом стоял человек, вселяющий ужас. Одет он был в длинную пурпурную шубу, расшитую золотом. От его жуткого и злобного взгляда кровь в жилах Санта-Клауса застыла. Этот взгляд! Он его тут же узнал. Наконец он все понял. Это был Дориан, его первый ученик, тот самый, которого он давным-давно изгнал из королевства. Дориан обещал, что еще вернется. Теперь все встало на свои места. Это он поджег часы. Это его так отчаянно пыталась описать девочка. А она сама, конечно же, хотела потушить пожар. Как они ошиблись! А братья теперь отравлены, и это все дело рук Дариана. Смех красного человека был похож на гром среди ясного неба. Сколько лет он искал вход в это королевство, искал так долго, что почти обезумел. Все эти годы он готовился к мести, и, о чудо, потерявшаяся девчонка, сама того не ведая, открыла ему врата. Чудесно! И вот он одержал победу. Эльфы ушли, братья Клаусы не могут помешать, а Рождество наконец-то перестанет существовать для всего мира. Больше не будет подарков и смеха, объятий и песен. Только слезы и крики, сожаления и тоска. Дети повсюду возненавидят Санта-Клауса так же, как он сам когда-то стал ненавидеть его. И это он, Дариан, его победил. Последний раз он разразился адским смехом и на санях направился к куполу льда. Санта-Клаус лишь печально опустил лицо в ладони. Он понял, что потерял. Была ли это его вина, если бы он не был таким строгим? Вдруг кто-то подошел к нему. Длинный слюнявый язык лизнул его щеку. Мерзляк! Погрузившись в свою печаль, Санта-Клаус кое-что упустил. В санях было только 7 оленей. Пока красный человек похищал сани, 8-й, самый хитрый, самый смышленный, самый расторопный, только возвращался с очередной гулянки. Мерзляк! Славный мерзляк все видел и слышал.